Vana hoya, yana hoya no ho. Vana hoya, yana hoya no ho. Vana hoya, yana hoya no ho. Это ночь, это ночь. Это тоже, что день, но жарче. Это вода, в ней яд, прочь. Мы коснулись воды губами. И мы будем вместе всю ночь. И я скажу тебе скипси-трак, скипси-трак. Я скажу тебе скипси-трак, скипси-трак. Что день, но жарче. Это вода, в ней яд, прочь. Это мы коснулись воды губами. И мы будем вместе. Скажу тебе скипси-трак, скипси-трак. Я скажу тебе скипси-трак. Yeah.